Глава 8. Соблазны и почести. Эпиграф. Не слишком ослепительной природы нетварное поспело вещество. Никто не накрывает этот стол. Воистину, нет автора у кода. Фаворский свет. Не создавать, а быть. С достоинством спокойным повторяясь. Одни произросли, а те распались. Их можно одинаково любить, когда в любви моей они нуждались. Чем дальше, тем я чувствую острей в божественном. Нет места для людей. Татьяна Злыгостева. Первое. Работа над последними главами «Властелина колец» отчетливо отразила тревожное состояние Толкина. Он утомлен. Он не ощущает удовлетворения от завершения такого огромного, во всех смыслах, труда, хотя и понимает значение написанной им книги. И не просто понимает, но и правильно оценивает. По крайней мере, в письмах конца 1940-х годов, касающихся «Властелина колец», не один раз проскальзывает слово «великий». Труд, разумеется, пусть и оттененное самоиронией. При этом тревожит Толкина не столько завершение рукописи, сколько возможность ее скорой публикации. Похоже, моральные проблемы, вставшие перед Фродо после уничтожения кольца, теперь каким-то образом стали и перед самим автором. Ведь это Фродо, не без печали, сказал в главе «Домой». Вот доберусь до Хоббитании, а она совсем другая, потому что я уже не тот. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 969. В переводе писем Толкина, письмо 246, эти слова переведены несколько иначе. И хотя я мог бы вернуться в Шир, он покажется мне чужим, потому что мне самому уже не стать прежним. Конец примечания. Комментируя слова Фродо, разумеется, позже, Толкин писал: «На самом деле это было искушение из тьмы, последний проблеск гордыни, желание возвратиться, так сказать, героем, не довольствуясь ролью просто орудия блага. А к искушению подмешивалось еще одно более смутное, однако в известном смысле более заслуженное ощущение, что как бы ни объяснять поступок Фродо, он все равно не хотел теперь бросать кольцо добровольно. Его действительно мучило великое искушение. Он не хотел расставаться с кольцом, терять его. Вспомним страдания несчастного Голлума. Оно сгинуло навсегда, и ныне все темно и пусто», — говорил Фродо, очнувшись от своего недуга в 1420 году. По летоисчислению Шира. Примечание. Письмо Эйлин Элгар. Черновик. Письмо 246. Конец примечания. Толкин так комментировал слова Фродо в 1963 году, но в рукописи они, понятно, появились гораздо раньше. Главным искушением для самого автора, если не в моральном, то в практическом смысле, оказалось в те годы желание не просто опубликовать свою книгу, но опубликовать ее вместе с Сильмариллионом. В некотором смысле успех «Хоббита» действовал на Толкина как кольцо власти на Фродо. Ради публикации Сильмариллиона Толкин готов был рискнуть многим, хотя понимал, что в процессе нелегких переговоров с разными издателями может навсегда рассориться с Аллен энд Анвин, ничего не обретя взамен. Хорошо знакомый с тонкостями университетской политики, Толкин знал, как опасно вмешиваться в интриги на чужом поле. Пожалуй, главным психологическим оправданием поисков Толкина того времени могло служить только то, что он сумел убедить себя, будто в 1937 году издательство «Allen and Unwin» действительно и бесповоротно отвергло «Сильмариллион». Вся эта история очень напоминает один из главных сюжетов самого «Сильмариллиона» – клятву Феанора, создателя «Сильмариллов». Этот эльфийский король поклялся страшной клятвой, что любой ценой вернет сильмариллы, похищенные темным властелином Морготом, и его-то упорство и принесло эльфам, и не только эльфам, неисчислимое бедствие. По мере того, как работа над «Властелином колец» шла к завершению, для Толкина все яснее становилась тесная связь романа именно с «Сильмариллионом». Одновременно росли его раздражение и обида на издательство «Allen and Unwin». В конце работы над «Властелином колец» он снова, не впервые, впрочем, вернулся к рукописям, из которых складывался «Сильмариллион», и еще раз уверился в том, что тексты эти явно стоят публикации. Для раздражения и обид находились и другие поводы. Например, Толкину не понравилось то, что послевоенное издание «Хоббита» из экономии вышло в свет без цветных иллюстраций. При этом он считал, что «Allen and Unwin» плохо рекламируют фермера Джайлса из Хэма. Книжка расходилась не слишком быстро. Рано или поздно недовольство Толкина должно было вылиться в конкретное действие. И однажды это случилось. Джервейс Мэтью, 1905-1976 годы, один из инклингов, священник ордена доминиканцев и ученый, познакомил Толкина с редактором лондонского издательства «Коллинз» Милтоном Уолдманом, тоже католиком. Примечание. Брат Джервейс Мэтью, который скончался 4 апреля 1976 года, был настолько многосторонним человеком, что можно надеяться затронуть только некоторые стороны его личности. Его публикации охватывают темы классической античности, византийского искусства и истории, исторической теологии, мистицизма, патристики, английской литературы и политики XIV века, африканского искусства, археологии и истории. О нем будут вспоминать как об одном из основателей Британского института в Восточной Африке. Из некролога «Азания. Archaeological Research in Africa», volume 11, 1976. Согласно Карпентеру, среди инклингов Джервейза Мэтью прозвали «всеобщей тетушкой». Конец примечания. Время – конец 1949 года, то есть последние месяцы работы над рукописью «Властелина колец». Напомним, что в июле 1949 года Толкин уже сообщил Стэнли Анвину, что почти перепечатал чистовой вариант набело. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 13 июля 1949 года. Письма. Письмо 121. Конец примечания. Узнав, что Толкин – автор известного «Хоббита», и что, по слухам, он написал длинное продолжение этой увлекательной книги, Уолдман проявил несомненный интерес к написанному, а Толкин давно уже ждал чего-то такого и незамедлительно послал ему отрывки из «Сильмариллиона». Он мог бы послать и рукопись «Властелина колец», но желание опубликовать «Сильмариллион» оказалось сильнее. Встречаясь с Уолдманом, Толкин, видимо, уже подумывал о возможности сменить издателя, ведь, прочитав отрывки, тот сказал, что «Сильмариллион» — несомненно замечательное произведение. Тем самым в глазах Толкина он выдержал самое важное испытание. Более того, Уолдман сообщил, что готов опубликовать «Сильмариллион» при условии, что книга будет, наконец, дописана. Тогда Толкин пригласил его в Оксфорд и при встрече вручил для прочтения еще и рукопись «Властелина колец». Милтон Олдман прочел «Властелина колец» в рождественские каникулы и в начале января написал Толкину, что считает рукопись поистине творческой работой. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 327. Конец примечания. Правда, его беспокоил огромный объем будущей книги. Но все же он надеялся, что издательство «Коллинз» такую нагрузку выдержит. Тем более, что положение именно этого издательства было тогда гораздо более привилегированным по отношению ко всем другим, включая «Аллен энд Анвин». Рыночные отношения на Западе далеко не настолько свободны, как об этом часто пишут и говорят. В интересующем нас случае после войны в Англии немалую роль играла распределительная система, вследствие дефицита военного времени, а компания «Коллинз» была не просто издательством. Она торговала пищебумажными принадлежностями, владела несколькими типографиями, и выделяемая ей норма бумаги намного превосходила то, что доставалось другим. К тому же, директор компании Уильям Коллинз намекнул Олдману, что с радостью опубликует любые художественные тексты автора «Хоббита». Как писал позже Хэмфри Карпентер, на самом деле Коллинз хотел приобрести в первую очередь «Хоббита», оказавшегося столь доходным. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 327. Конец примечания. Но сам Толкин, завязывая контакты с издательством «Коллинз», очень хотел опубликовать прежде всего «Сильмариллион» под одной обложкой с «Властелином колец». Отбивая перспективного автора у издательства «Аллен энд Анвин», Милтон Олдман, конечно, не мог не обеспокоиться тем, что связывает указанное издательство и его автора. Думается, принципиальную роль играли вовсе не моральные соображения, а тот факт, что юридически оформленные обязательства в английском обществе следует воспринимать с полной серьезностью, и что юридические обязательства там тесно переплетаются с моральными. «Правильно ли я понимаю, что вы не имеете никаких обязательств перед Аллен энд Анвин, ни моральных, ни юридических?» Примечание. Письма. Комментарий к письму 123. Конец примечания.